К нашей с Игорем Артеньевым фотографии художники, особенно большие, многоточие, и подражание ему же. Загадочная, как Россия, моя еврейская жена, не по годам она красива и не по внешности умна, в скобках нота бене в режиме от себя же добавлю. Жена моя, удача, счастье, мой приз, кого еще желать, но мне препятствуют общаться с другими женщинами. Блин. Ответственности нам не занимать. Это одностишие возглавило страницу, где наша фотография со Станиславом Говорухиным. Посвящение ему же. Когда он набивает Кэптен Блэк, хотя и лайт, как в пушку, в трубку туго. Я говорю себе, учись, сынок, как и без рифм нести себя по жизни. Какие люди нас не добудились. О, Шендерович, вот и одностишье 1992 года, а наша с ним фотография несколько позже. Те же и «Бельжо тебе». К нашей фотографии с незабвенным Никитой Владимировичем Богословским. Это ему, пожалуй, посвящено одностишие. Да, это я тут гранями играю. Это он из бесспорных. Рядом нет никого. Царь Никита из 40. Дарований его. Почти графическое сочинение, попробую передать, в кои-ту свеки. Страница, посвященная Арсению Тарковскому, с которым я имел удачу провести однажды в 1987 году целый день, хороший осенний день, 1 ноября. Это из его стихотворения, моего любимого, 25 июня 1939 года. И кровь моя мутится в день рождения, и тайная меня тревога мучит. Что сделал я с высокою судьбою? О, Боже мой, что сделал я с собою? Моя подпись к нашей фотографии. Все отзывалось солнечному свету, и рыба поднималась по реке, когда уже за нами шел по следу Вишневский с одностишием в руке. К одностишию название из Арсения Тарковского. Ах, восточные переводы, текст. Баян козе в России пригодится. Или продолжение, как они пародируют нас. На холмах Грузии лежит, но не со мной. Позволь, раввин всея Руси, произнести. Это уже следующая страница, фотография с моим другом, раввином всея Руси, Адольфом Соломоновичем Шаевичем, и посвящение ему же. Такая русская равнина, что впору вызывать раввина, дивлюсь я на тебе и радуюсь, ребе. О, только б не обиделись евреи! Дюймовочка, и ты антисемитка? Еще никто нам не прощал таланта. Это возглавляет страницу нашу с Валентиновичем Гафтом. Пусть не святой, но Валентин, есть Гафт, и он такой, один. Поскольку мы вглядываемся на фотографии, строчка «О, отчего б, увидев, содрогнуться?» Стихотворение с названием «Спасибо, Воланд» посвящается, естественно, великому Булгакову. Действительно, приходят и дают. А этот разворот, то есть две страницы, посвящается кумиру моего детства и другу моей зрелости старшему Евгению Александровичу Евтушенко. На 18 июля. Ежегодность для зачтения в политехе. Я, никого не обижая, скажу, смиряя обожанья, что с правом личного ношенья, как на устах, так и в душе, люблю поэта Евтушенко. Я ж с детства бредил Евтуше. Е-е, любя, смакую в частности все культовые его чудачества, все фирменные евтушенчества, уже присвоенные вечностью. Вот вкус, как сам поэт высокий, и адские его кроссовки, понятные сейчас он в них, все рубища его гавайские, кипарики его и галстуки. Так узнаваем его стих, се, достояние республики, то есть в хорошем смысле публики, теперь пафос в студию по-взрослому, с присущей лишь поэту силой ты убедил нас, россиян. Быть заменимым некрасиво, Россия больше, чем Россия, раз ты поэт, ее всея. И подпись непосредственно к фотографии. «Покамест Евтушенко огурец, я верю, не настанет нам». Ура! И приложение. «Будь Евтушенко 20 в 21-м, он мог бы написать вот так примерно. Продвинутая лирика со сносковой сквозь решетки к звездочкам. Современная, наверное, римская выражение могло бы быть. Мы шансом, что нам выпал, дорожили и целовались в тестовом режиме. Мы зажигали, не страшась, щекотки, все звездочки свои, взломав решетки, друг друга набирали нереально и всем режимам предпочли стональный. Страница посвящается Сергею Дитятеву, конферансье всех времен и народов, наверное, обоих. С его любезного, как подпись нашей фотографии, она такова. Так, спокойно, сели все, не вертеться, спрятать зубы. Это наш конферансье, а уж он шутить не любит. А что, нельзя без шуток искрометных? Посвящается Владимиру Кирсанову. Маэстро, вы честный степист, от правды нас не убудет. Вас, вас, вызывая на бис, душой не кривят наши люди. Есть чувства, их больше, чем пять. Издревле они нас грузили, их выразить и передать возможно лишь степом в России при всех непонятках судеб. С нас хватит чечеток фальшивых, мы бьем, если надо, бьем степ на досках промерзших и живы, и всем, кто по жизни бесстыж, урок преподали, не вы ли? Бьешь честно свой степ и, глядишь, к тебе потянулись живые. Вадиму Жуку, баснописцу, не грех посвятить и страницу всю. Басня. Гора с горой, и те порой. Мораль. Не так ли вот и мы, друг друга не таясь, нет-нет, да вступим в сотовую связь? Ответ Вадима Жука. Короток стих у Вишневского сетуют музы. Все остальное под стать печальные вторят хариты. О, мы вернемся за электоратом. Это возглавляет страницу, где наша фотография из политеха 90-х. Шендерович, Иртенев, Лев Новоженов, ну и ваш покорный. А это свои слова во славу Льва Новоженова. Все те же лица, мягко говоря. Это такой ему салют. Кому ж еще встречаться, как не нам? Петрова, первопианиста, полустраница, а я тебя поздравить рад, прорвавшись сквозь щиту цитат, ноктюрн сыграть мы не могли бы, но оду к радости без слов, есть человечище, есть глыбы, а есть гармония. Петров. Ну и рисунок рояля в кустах. А это пианисту, моему другу Юрию Розуму, на 22 февраля ежегодно. Кто приложил хоть раз к роялю руку, тот знает, что такое брак по звуку. А я заверю и в стихах, и прозою, любой из вас уже мне брат по розуму. Страница с эпиграфом «Позволь поцеловать в твоем лице твое лицо». Ты тоже деловая женщина, но все же вумен выше бизнеса, и конкуренток не замечено, как и партнеров не привечено, никто и не лежал поблизости, они и не стояли около, пусть не рулишь ты финпотоками, поскольку формы твои классные, уже твои структуры властные, и ты прибудешь той, которая вот в кадре твоя поступь дивная и твоих бедер траектория, как управление активами.